Глава 11. Обратный путь в замок верхом на лошади занял несколько часов. Когда мы добрались до конного двора, Кагал повел меня к дальней конюшне. «Куда мы направляемся?» — спросила я. И явно не к выходу из амбара. Он приложил палец к губам. За амбаром послышались голоса, и я кивнула. Наклонившись к земле, он начал смахивать сено с пола. При этом он открыл люк. «Круто!» — прошептала я. И Кагал подмигнул. Потянув дверцу, он жестом показал, чтобы я шла первой. Там оказались деревянные ступени, а внизу было слабое оранжевое свечение. Превозмогая свой страх перед замкнутыми пространствами, я спустилась по ступенькам и оказалась на горизонтальной площадке, а Кагал тем временем закрыл дверцу люка и догнал меня. Мы находились в туннеле с кирпичными стенами и освещенным факелами через каждые 20 футов. «Это безумие», — сказала я ему, когда отпала необходимость шептать. Он кивнул. «В каждом хорошем замке есть потайной вход». Он шел впереди. Наш путь продолжался довольно долго, прежде чем мы вышли к еще одной лестнице, ведущей наверх. Там была дверь, и мне не терпелось узнать, что же за ней. Кагал вытащил ключ и вставил его в замок, раскрыв его. Я ахнула, когда мы вошли в личную спальню короля. «Если когда-нибудь произойдет нападение, вы с королем сможете покинуть замок и сесть верхом за считанные минуты», — сказал он. Это было невероятно. Но теперь, когда я была одна в королевской спальне, где провела всего одну незабываемую ночь, я не была уверена, что делать. Кагал низко поклонился мне. «Примите ванну, почитайте книгу, ожидайте его возвращения». Сидеть, сложа руки, и ждать того, кто придет и накричит на меня за то, что я сбежала? Я в предвкушении. Я кивнула. Затем Кагал вышел через парадную дверь спальни, что-то приглушенно говоря, стражникам снаружи. Мой желудок сжался, когда я подумала о том, как разозлится Райф из-за того, что я сбежала из его маленькой хижины-темницы в лесу. Я знала, что наш недолгий разговор на могиле Молли еще не закончен, и понятия не имела, что произойдет дальше. Я последовала совету Кагала и долго принимала ванну, с облегчением обнаружив, что мой гардероб все еще на месте и заполнен до отказа. Я надела элегантное мятного цвета платье без рукавов, а затем заплела влажные волосы в две косы. Схватив с полок три книги, я легла на диван и начала читать. По прошествии первого часа я расплела косы и распустила волосы, теперь отдыхая с кудрявыми завитками, которые, я знала, так нравились Райфу. Спустя еще один час я начала беспокойно расхаживать по комнате, и в животе у меня заурчало. Когда пробил третий час, я начала бояться, что Райф убил этого беднягу и его жену за то, что они сделали со мной. Наконец в дверь постучали, и я чуть не вскрикнула от облегчения. «Войдите!» — закричала я. Дверь открылась, и вошла миссис Тирт, оглянувшись через плечо, чтобы убедиться, что за ней не следят. «Принесла вам суп и бутерброд с помидорами и сыром», — сказала она. «Сама пробовала». Я была так счастлива увидеть ее, что чуть не расплакалась. Бросившись вперед, я забрала у нее поднос и поставила его на стол. «Спасибо!» Она кивнула, с тревогой глядя на меня. Я прикусила губу. «Он правда злится на меня?» — спросила я ее. Я не знала, почему меня это волновало. Ведь именно он заточил меня в лесу. Но миссис Тирт была для Райфа как мать, и я хотела узнать ее мнение. Она разгладила свой фартук. «Здесь творился настоящий зоопарк, Кайлани. Ему пришлось уволить половину персонала дворца, потому что он поймал их на продаже информации о тебе. Всю неделю люди выстраивались в очередь у дверей со своими больными и стариками». Годес. Все оказалось хуже, чем я предполагала. Я не хотела, чтобы люди узнали, что я благословлена. Но он умирал. Что мне следовало сделать? Слезы навернулись мне на глаза, и миссис Тирт шагнула вперед, чтобы смахнуть их с моей щеки. «О, милая, я бы сделала то же самое. Но это не значит, что мы не должны встречаться с последствиями наших действий. Я знаю Райфа всю его жизнь. Я помогала его растить. Я не видела его таким расстроенным с тех пор, как умерли его родители. Думаю, что необходимость защитить тебя от его собственного народа разрывает его на части». Я с трудом сглотнула. И я только что сбежала из единственного безопасного места, куда он меня поместил. Я не могу прожить в одиночестве в лесу всю оставшуюся жизнь. Уж лучше умру, — сказала я ей. Она кивнула с несчастным видом. «Ну, если люди не угомонятся, ты можешь просто исполнить свое желание». От ее смелого заявления у меня перехватило дыхание. «Они убьют меня? Это ли она имела в виду? Или заставят меня использовать мое последнее исцеляющее дыхание?» Дверь распахнулась, и мы обе подпрыгнули. Вошел Райф и бросил на миссис Тирт такой взгляд, что она поклонилась и ушла, не сказав ни слова. Внезапно я почувствовала, что не так уж и голодна. Глядя на короля, на его стиснутую челюсть, глаза, превратившиеся в щелочки, я на самом деле немного испугалась. «Ты убил Ривса?» — спросила я тихо. «Нет!» — прорычал Райф. Его голос клокотал от гнева. Я не знала, что сказать. Как заставить его понять, что я не могу жить одна в лесу, пока моя тетя умирает? «Ты обещал, что спасешь мою тетю!» Сказала я единственное, что пришло мне в голову, чтобы урезонить его. «Ты сказала, что я могу тебе доверять!» Парировал он. Моя голова дернулась, как будто он дал мне пощечину. «Так и есть! Я бы никогда не причинила тебе боль!» Райф шагнул вперед. Ярость исходила от него с такой силой, что казалась убийственной. «Но ты ведь причинила мне боль, Кайлани! Ты легла со мной в постель, заставила влюбиться в тебя, а потом сделала что-то настолько безрассудное, гарантирующее, что я никогда не смогу полюбить тебя!» Я ахнула, прижав руку к груди. «Безрассудное? Спасение твоей жизни — это безрассудство?» Он кивнул. «Ты показала всему пляжу, кто ты такая!» — закричал он, сжимая кулаки. «Ты буквально нарисовала мишень у себя на спине! И теперь мне придется наблюдать за тем, как умирает еще один человек, который мне не безразличен! Я не смогу пережить это снова! Я сойду с ума!» Он заботился обо мне. По крайней мере, он признавал это. Для него это был огромный шаг. «Я тоже забочусь о тебе!» Я потянулась к нему, а он отпрянул, как будто я его ужалила. «Кайлани, я говорил тебе не влюбляться в меня. Это то, что ты получила. Стены, которые я возвел вокруг своего сердца, слишком высоки и толсты, чтобы когда-нибудь снова полюбить. И ты подтвердила это. Мне жаль», — отрезал он, а затем развернулся и выбежал из комнаты, хлопнув дверью. Я не могла сдержать слез. Они скатывались по моим щекам большими тяжелыми каплями, заставляя меня сожалеть о том дне, когда я вообще встретила Райфа Лайтстоуна. Я съела свой уже остывший суп и бутерброд, а затем прочитала еще две книги. Поскольку в этой комнате не было окон, я понятия не имела, который сейчас час. Когда меня начало клонить в сон, вернулся Райф, выглядевший более спокойным, чем раньше. Я сложила книгу у себя на коленях, а затем посмотрела на него снизу вверх. Он подошел и сел в кресло для чтения напротив меня. Сцепив руки, он выдохнул. «Прости, что я так сорвался на тебя». Я оживилась. «Извинения? Я этого не ожидала». Райф провел пятерней по волосам и снова вздохнул. «Я делаю все, чтобы защитить тебя. И теперь половина королевства думает, что ты можешь воскресить их почивших близких из мертвых. Это заставило меня...» Он покачал головой. «Прости», — сказала я ему. «Ты рассказал мне о последствиях того, что произойдет, если люди узнают, что я благословлена. И теперь это происходит». Я опустилась на колени и села перед ним, заглядывая ему в глаза. «Но, Райф, я бы сделала это снова, если бы это означало спасти тебя». Он ощетинился, встал и начал расхаживать по комнате. «У тебя большое сердце. Ты хороший друг. Я благодарен, что ты спасла меня. Я просто хотел бы, чтобы это было не в ущерб твоей безопасности». «Хороший друг». Я откинулась на ковер, как будто в меня попала стрела, и закрыла глаза. И если он еще раз употребит слово на букву «Д», я закричу. «Что ты делаешь?» — спросил он. И я резко распахнула глаза. Он стоял надо мной. Я пожала плечами. «Хотела бы я повернуть время вспять и позволить тебе умереть, чтобы ты перестал бронить меня за эту ошибку». Он ухмыльнулся. «Это не брань. Но я могу, если хочешь». Он наклонился, и я взяла его за руку, позволяя ему поднять меня. Мое тело прижалось к нему, и он отступил на шаг назад, отбросив мою руку, как раскаленный камень. «Если я отправлю тебя обратно в хижину, ты останешься там?» — серьезно спросил он. Я в ужасе уставилась на него. «На всю оставшуюся жизнь? Гадес, нет!» Он ущипнул себя за переносицу. «Тогда я должен держать тебя рядом с собой. Это единственный способ обезопасить тебя». «О-о-о!» Мой голос сочился сарказмом. «Ты такой хороший друг, Райф!» Его брови сошлись в замешательстве, и я зарычала. Теперь настала моя очередь расхаживать по комнате. «Ты обещал мне, что после того, как мы поженимся, ты привезешь сюда мою тетю и исцелишь ее. Теперь пришло время расплачиваться». «Сейчас самое худшее из возможных. Райф, пора», — невозмутимо произнесла я. «Если ты не поедешь и не заберешь ее со мной, я сделаю это сама». Он ошеломленно уставился на меня. «Ты думаешь, я позволю тебе отправиться на задание по возвращению твоей тети? Ха! Да ты спятила!» Я подошла к нему и ткнула пальцем в грудь. «Это ты спятил, если думаешь, что моя тетя просто ушла бы в лес и оставила свой дом и все, что у нее есть, каким-то там эльфом». Он выглядел обескураженным. «Я не какой-то там эльф. Я король». «Она не знает ни этого, ни того факта, что я твоя новая жена. Я даже не смогла послать ей весточку. Я ухожу, и это окончательно. Кроме того, ты никогда не узнаешь, какой дом принадлежит ей. Карта, которую нарисовала Отом, просто приведет тебя в замок. Тебе нужна я, чтобы отыскать дом моей тетушки». Он пожевал нижнюю губу. «А если тебя схватят и убьют?» Я пожала плечами. «Тогда напиши «хороший друг» на моем надгробии». Он снова выглядел сбитым с толку. «Эта тупица ничего не понимает. Райф, я отправляюсь к своей тете. И точка. Я покрашу волосы и надену плащ с капюшоном. Ты действительно ожидаешь, что я останусь в этой спальне на всю свою жизнь?» Он долго и упорно раздумывал об этом. «Нет. Именно поэтому я только что объявил преступлением, караемым смертью, даже прикосновение к тебе». «Что?» И я взвизгнула. Он холодно посмотрел на меня. «Если ты хочешь жить и путешествовать рядом со мной, быть моей королевой, то должны быть правила. Одно прикосновение, и я без колебаний убью их. Мы должны создать прецедент, иначе тебя похитят и будут таскать на все кладбища страны». «Он ведь это несерьезно, да? Но ты же не убьешь их на самом деле за то, что они прикоснутся ко мне, так?» Он приподнял одну бровь. «Если король проявляет слабость, он с таким же успехом может перерезать себе горло». Ладно. Это означало, что он серьезно. Значит, ко мне больше никто никогда не прикоснется? Спасибо за это! Рявкнула я и бросилась в угол комнаты, чтобы осмотреть книжные полки. Я услышала, как его шаги удаляются, а затем он исчез в ванной комнате. Я уставилась на кровать, где мы в последний раз занимались любовью, и застонала. Все эти его то горячие, то холодные посылы сводили меня с ума. «Хороший друг? Ты не угрожаешь убить кого-то просто за то, что он прикоснулся к хорошему другу». Дверь в ванную открылась, и он вышел. Такой весь чистый. Тогда я решила, что для сохранения собственного здравомыслия мне нужно знать, что у него на уме. Неужели он действительно видел во мне только друга, которого однажды поцеловал и с которым случайно переспал? Или было что-то еще? Я намеревалась выяснить это прямо сейчас. Я расстегнула молнию на своем платье, позволив ему упасть на пол, оставшись в одном нижнем белье, которое состояло из белого кружевного бюстгальтера и белых трусиков. Райф замер, окидывая взглядом мою полуобнаженную фигуру. «Что ты делаешь?» Его голос понизился на 2 октавы. «А?» — небрежно спросила я, гордо прохаживаясь по комнате и открывая ему вид на свой зад. «Ты раздета». Он с трудом подыскивал слова. Мне нравился дискомфорт в его голосе. На него было наложено что-то еще. Возбуждение. Я повернулась и посмотрела на него через плечо. «Да, я не собираюсь спать в халате», — рассмеялась я. Его глаза сузились, а губы сжались в тонкую линию, когда я отвернулась от него и открыла свой шкаф. Мои ночные рубашки были сложены внизу, поэтому я медленно наклонилась и схватила одну. Позади меня раздался сдавленный стон, и я ухмыльнулась, вытаскивая ночную рубашку и натягивая ее через голову. «Попался!» «Я знаю, что ты делаешь», — обвиняющим тоном сказал Райф. Я развернулась, направляясь обратно к кровати. «Я не понимаю, о чем ты». Я невинно пожала плечами, одергивая подол своей короткой ночной рубашки. Его глаза превратились в узкие щелочки. Он потянулся к подолу своей накрахмаленной ночной туники и одним быстрым движением стянул ее через голову. «Да твою ж!» Я стояла там, ошеломленная, и молчала, пока он расслаблял шнурок на своих брюках. У меня пересохло в горле, и мне пришлось активно заставлять себя отвести от него взгляд и продолжать идти к кровати. Он пытался переиграть меня в мою же игру, соблазнить меня, сделать шаг навстречу ему только для того, чтобы он мог отвергнуть меня, как раньше. «Ладно, к черту все это!» Недовольно фыркнув, я скользнула в постель и накрыла лицо одеялом. «Быть женой — просто отстой!»